Славяне – дикие люди, нас так уверяют. Нам говорят, что славяне – самая молодая группа индоевропейцев, что у дикарей славян не было культуры, письменности, нравственности. Жили язычники в лесу, молились к лесу и приносили в жертву своим поганым идолам людей. У них не было государственности и технологий. Так нам говорят. Ну и вот еще одно интересное заявление. Славяне – люди второго сорта, почти звери. Как-то в сентябре 2010 года патриарх Кирилл заявил, кто такие были славяне. Это варвары, это люди второго сорта, это почти звери. Понятно, что это цитата, вырванная из текста, там еще было развитие, но все-таки, а так ли это, правда ли, что у нас не было письменности, культуры, народа власти, державности, образования, светлой своей веры, и только благодаря великим грекам и римлянам мы стали похожи на людей? Давайте с этим будем разбираться. Как-то вот Екатерина II в своих записках касательно русской истории писала: «Славяне древнее Нестора письменность имели. Да оные утрачены и еще не отысканы, и потому до нас не дошли. Славяне задолго до Рождества Христова письмо имели. Уже в те времена было известно о том, что славяне письмена свои имели и до великих, как нам сейчас преподносят, создателей русской письменности, грамматики, Кирилла и Мефодия. Вот была у нас своя письменность, и причем не одна, а письмена, разные письменности. Идем дальше. Русский историк 19 века, доктор философии и магистр изящных наук Классом Егор Иванович отмечал, что славяно-русы, как народ ранее римлян и греков, образованный, то есть были до римлян и греков, оставили по себе во всех частях Старого Света множество памятников, свидетельствующих и о их там пребывании, и о древнейшей письменности, искусствах и просвещении. Памятники пребудут навсегда неоспоримыми доказательствами. Это 19 век. Геннадий Станиславович Гриневич доказал, что 7000 лет назад у славян было оригинальное письмо. 7000 лет назад оригинальное, то есть свое, родовое, истотное, собственное, оригинальное письмо, которым исполнены, дальше он там пишет о всяких надписях, и в 5-м тысячелетии, и в таких-то веках, в таких, и многие называют почему-то там германскими рунами, кто-то там древними надписями, Сибири и Монголии. Напомню, что Геннадий Гриневич был старшим научным сотрудником отдела Всемирной истории русского физического общества. Изучив более 150 надписей типа черт и резов на предметах, найденных на территории расселения восточных и западных славян, датируемых 4-10 веками нашей эры, пришел к выводу, что в это время славянские языки еще мало отличались друг от друга. Друзья мои, до 10 века огромнейшая территория, называемая Русью, была населена разными племенами славяно-русов, которые говорили практически на одном языке. И, как я говорил несколько лет назад, над этим смеялись некоторые товарищи, о том, что если бы где-то с западной части Руси кто-то приехал в восточную часть Руси, его бы там очень хорошо понимали. Вот в те времена, до 10 века. Потом начались серьезные разделения на удельные княжества со своими языками. Ведический поэт Слава Мысл написал поэму «Песнь о побиении иудейской Хазарии Святославом Хоробры». В частности, он утверждает, что такие выдающиеся греки, как Пифагор, Гераклит, Демокрит, Геродот и другие, имели славянское происхождение. И об этом мы поговорим ближе к концу. Вот сейчас главное нам запомнить все, о чем здесь я говорил. Это нам все пригодится. Славомысл написал о греках. «Велик тот перечень имен греческих, славян скрывающий, в нем, между прочими, также одно время проживающий на Самусе Аристар и сорокузец Архимед, сворожие читавшие скрижали и тело сворожих, познавшие движение». Сворожичи – это и земли, и луны, и солнце, и кометы. В общем, все, что наверху там находится. Это все сворожичи. Вот познание движения сворожичи.